Глава 24. «Ох, Лаура, ну зачем ты?» Я качаю головой, аккуратно придерживаю ручку коляски, неотрывно глядя на Адама, мирно сопящего в голубое, легкое покрывало. Он такой забавный, с этим остреньким носиком и губками, сложенными бантиком. И так похож на своего отца. Может, мне кажется, может, это просто мой материнский взгляд, далекий от беспристрастности, но мне кажется, что Адам – самый красивый, самый чудесный мальчик на свете. А какой умный! Аня говорила, что он уже пытается рисовать, и цвета выбирает вполне осмысленно. Лежит на животике, хлопает ладошкой по одному цвету, потом на белый лист. Смотрит задумчиво, серьезно так, и опять тянется уже к другой краске. Может, мой мальчик – будущий художник? Мне кажется, у него очень нежная, тонкая душевная организация. И в центре раннего развития, куда он с Аней ходит уже 2 недели, его хвалят. «Что значит зачем?» – повышает голос Лаура, но тут же затихает, виновато заглядывает в кроватку, боясь, что разбудила Адама. «Какой глупый вопрос!» Продолжает она на тон ниже, но не менее экспрессивно. «Чтобы эти звери знали, что на них найдется управа. Лаура, я не просила тебя вмешиваться». Твердо отвечаю я, понимаю, что могу обидеть подругу таким тоном, но по-другому никак. Лаура своей инициативой глупо подставила себя и меня заодно. «Да ты и в прошлый раз не просила», – парирует Лаура. «И что было бы, если б я не вмешалась?» «Лаура, я уже говорила, что бесконечно благодарна тебе, но...» «Никаких но, никаких. Эти братья на раке, вы должны понимать, что они не у себя в горах, и здесь у нас правовое государство, и мы тебя в обиду не дадим». «Да меня никто не обижает». «Да? А то, что тебе теперь придется одной готовить корпоративный вечер, посвященный слиянию двух компаний, нормально?» «Это входит в мои обязанности. Но у тебя нет опыта в таких вещах. И вообще, ты совсем недавно была стажером, и теперь такая зона ответственности. И если ты ошибешься, это...» «Я только вздыхаю. Я знаю, что будет, если я ошибусь. И потому мне нельзя ошибиться». Хотя одна мысль о новом задании от зверя заставляет кожу покрываться липким потом ужаса. Корпоративное мероприятие, намеченное на конец недели, это еще одна невыполнимая задача для Золушки. Глупой Золушки, не желающей поддаться злому Деву-начальнику. Когда мне пришло письмо по корпоративной почте, я сначала даже не поверила своим глазам. Очень кратко, без каких-либо инструкций, мне было приказано заняться подготовкой к корпоративному мероприятию, посвященному слиянию Юми и компании Азата. Указывали сроки, примерный бюджет, список учредителей, которые будут на мероприятии. И все. Все. Какого формата должно быть мероприятие? Классический вечер с коктейлями, программа музыкальным сопровождением? Что-то более креативное, фэнтезийное или, возможно, какие-либо командообразующие мероприятия не указывалось? Наверное, целое это письмо зверь предполагал, что я явлюсь к нему за уточнениями и предоставлю еще одну возможность вдоволь поиздеваться над собой. Но я сцепила зубы, выдохнула, откинулась на стуле, представляя, что именно мне предстоит сделать до конца недели. И заплакала, не сдержалась. Это было глупо и совершенно бессмысленно. Но слезы текли и текли, и я ничего не могла с ними поделать. Видимо, стресс от постоянного напряжения, ожидания подвоха сказывался на психике, постепенно подтачивая ее. И как ни странно, истерика принесла облегчение. Я выплакалась, протерла лицо влажными салфетками и принялась методично составлять пошаговый план действий. Что у кого спросить и как с этим всем работать, чтобы не задействовать зверя? Или если и задействовать, то на последнем этапе, как с проектом корпоративного обучения. Пусть тоже отправит в Агизу и все, или я сама в Агизу отправлю. Удивительно, но вступив на дорогу и сделав на ней первый крошечный шаг по совету мудрых, я ощутила себя увереннее, и работа пошла легче. Я даже умудрилась за этот день еще основные свои обязанности выполнить, от которых никто не избавлял, к сожалению. На следующий день получилось уйти домой вовремя и застать сына бодрствующим. На радостях я быстро переоделась и отправилась с ним в парк дышать свежим вечерним воздухом. По пути меня вызвонила Лаура, я и пригласила ее присоединиться к прогулке. И вот теперь иду и лихорадочно пытаюсь сообразить, чем мне может грозить инициатива подруги. И такая злость берет на нее, совершенно незамутненную и прямолинейную. Вот всегда она такой была, всегда в лицо говорила все, что думает о человеке. А с Наракиевыми так нельзя, это люди другой формации. Удивительно, что она до сих пор занимает свое рабочее место с такой-то дерзостью. Хотя я тоже до сих пор занимаю, а уж мою дерзость никому не переплюнуть. Ударить Азата по щеке, надо же, до сих пор удивляюсь, что жива осталась, настолько диким был его взгляд. Ощущаю опять мороз по коже при одном воспоминании о произошедшем. Это же я чудом оттуда целой невредимой ушла. Чудом. Занята своими переживаниями, немного опускаю нить нашей с Лаурой беседы. Не слышу, о чем она так долго и пространно рассуждает, и прихожу в себя только на последней фразе подруги. А еще они меня боятся, я точно тебе говорю. С чего ты взяла? Удивляюсь я, не скрывая скепсиса. Наракиевы? И чего-то боятся? Кого-то, Лауру? Смешно. Они пытались меня задобрить, представляешь? Это как? Цветы мне прислали? Лаура фыркает возмущенно. «Какая пошлость, какое унижение меня, как равноправной единицы общества. Да они вообще в своем средневековье застряли». «Стоп, Лаура». Торможу я коляску, разворачиваюсь всем корпусом к ней. «Кто прислал букет Азат?» «Нет, конечно. — кривится Лаура. «Его брат, этот продажный политик, этот...» «Но зачем цветы? И просто цветы? Как зачем, чтобы подкупить? И не просто там была карточка приглашения в оперу? О, вот и я о том же, о, думать, что я за женитьбу Фигаро продам подругу. Не пойдешь? Еще чего, конечно, пойду».